через час они достигли начала обширного волнующегося моря зелени, на котором, как на настоящем море, взгляд ограничивал только один горизонт. Горизонт, который, подобно колоколу, охватывал эту обширную, волнующуюся, трепещущую поверхность мелких листков. Кто не был в этой роще, тот соединяет с нею понятие пустыни, печального уединения. Но не такова эта обширная, однообразная площадь. Чудная жизнь кипит там внизу, под волнами мелких прелестных подвижных листиков, которые колеблются от дуновения ветра, тихо-тихо шумят, а там, еще ниже, под этими растеньицами, опять кипит богатая и разнообразная жизнь. Там крохотные муравьи, которых не касается разрушительное движение людской жизни, возводят свои искусные постройки и магазины. Там бродят маленькие жуки, пестрые козявки, присмотревшись внимательно к какому-нибудь месту, видишь словно микроскопическую картину первобытного леса в свободном развитии творческой природы. И когда зацветет трава, и все это серо-зеленое волнующееся море примет красноватый сверкающий оттенок, тогда над всей этой обширной равниной разливается нежный приятный аромат. Все крошечные чашечки скромных цветов льют свое благоухание, как благодарственную жертву Творцу. Жужжащие рои пчел пролетают над ними, радужные бабочки вьются и резвятся на цветах. Проезжая через этот тихий мир растительной и животной жизни по колее, оставленной последней проехавшей телегой, которая примяла траву, встречаешь там и сям стада мелких овец с густым руном, за которыми следует пастух в тележке, а вдали, на горизонте, выступает, медленно приближаясь, двор крестьянина, небольшой оазис обработанной земли. Останавливаешься, отдыхаешь, обмениваешься дружеским поклоном, расспрашиваешь о дороге к ближайшему двору и опять пускаешься в безбрежную равнину на вечное спокойствие, которое уже много столетий смотрит небо, между тем, как окружающий мир, то создавая, то разрушая, принимает новую форму и потом опять разрушает ее. Быстро и уверенно пустил Фриц лошадь по безмолвной равнине. Он не мог видеть следов на траве, но знал созвездия, которые указывали ему направление, как всем жителям этой местности, и все глубже и глубже проникали беглецы в однообразно волнующуюся равнину, напоенную сильным смолистым запахом. В некотором отдалении ехал жандарм из Блехова. Он медленно подъехал к границе рощи, остановил лошадь и внимательно прислушался к постепенно замиравшему стуку телеги, катившейся среди ночного безмолвия. «Они едут там», — сказал он. «Хорошо. Я стану искать в том направлении, в котором наверняка не встречу их». «Неужели думают», — проворчал он, усаживаясь на седле, «что я арестую сына моего старого оберамтманна, доброго молодого господина, за какую-то выдуманную измену? Я стану серьезно и старательно ловить мошенников, но для таких услуг пусть поищут себе кого-нибудь другого». Он дал лошади шенкелей и быстро въехал в рощу, но направился совершенно в другую сторону от той, куда поехала телега. Фриц придержал лошадь, чтобы не слишком утомить ее. «Здесь нет никакой опасности», — сказал он. «И я думаю, что едва ли мы встретим кого-нибудь. Главное — добраться до конца и приехать в Гамбург». «Я устал», — сказал лейтенант. «И воспользуюсь временем, чтобы выспаться». Фриц остановил лошадей. Лейтенант лег на дно телеги, устланное соломой, на котором он расположился по возможности удобно. Фриц вынул изо рта у лошади удила и дал ей немного хлеба и водки. Через некоторое время телега тронулась опять. Лейтенант вскоре заснул глубоким сном, которого не нарушало легкое движение повозки, быстро катившейся по мягкой почве. Короткая ночь быстро пронеслась. Около 5 часов утра показалось справа от беглецов желтоватое сияние. Пронесся свежий ветерок, зашевелив травой. Постепенно потухли звезды. Можно было различить линию горизонта. Становилось все светлее и светлее. Всплывали легкие облачка, и, подгоняемые свежим ветром, неслись по небу разнообразными белыми полосами. Наконец показалось над горизонтом желтовато-красное солнце и засияло на мелких листиках травы. Фриц щелкнул языком, чтобы побудить лошадь к быстрому бегу, вынул фляжку с водкой и сделал большой глоток. Он не заметил всадника, который, выехав со стороны, направился за телегой. Когда стало совсем светло, тогда можно было заметить блестящие пуговицы мундира на этом всаднике. Он на мгновение остановил свою лошадь и потом пустился скорой рысью за телегой. Когда всадник был не более как в 50 шагах от телеги, Фриц услышал бряцанье сабли, бившейся о стремя. Он быстро оглянулся и при утреннем свете узнал жандарма. Раздалось в воздухе щелканье бича. Лошадь вздрогнула, встряхнула головой и понеслась по равнине. Жандарм пустил свою лошадь в галоп. Фон Венденштейн приподнялся, будучи разбужен сильной тряской. «Лежите, господин лейтенант! Лежите, ради бога!» — сказал Фриц. «За нами гонится жандарм!» И, толкнув одной рукой молодого человека опять на солому, другой ударил лошадь. Не привыкшая к такому обращению лошадь, казалось, инстинктивно поняла, что случай этот исключительный. Вытянув голову и раздув ноздри, она понеслась, как стрела. Но телега, несмотря на всю свою легкость, замедляла ее бег. Жандарм нагонял ее. Оставалось не больше 40 шагов между ним и телегой. «Телега, стой!» — закричал он громко. «Дайте пистолеты, господин лейтенант», — сказал Фриц. «Мы не можем убежать от него, если бы даже устала его лошадь. Он долго не выпустит нас из вида». Он вынул с дна телеги из-под соломы двуствольный пистолет и, держа зубами вожжи, взвел оба курка. «Стой!» — крикнул жандарм. «Иначе буду стрелять». Он бросил поводья на седельную луку. Слышно было, как служитель закона взводит курок своего карабина. Фриц сразу остановил лошадь. Через несколько секунд жандарм был у телеги. «Стой! Назад!» — крикнул Фриц, в свою очередь, подымая пистолет. «Дело не шуточное, мой друг! Я не расположен сдаться! Первая пуля вашей лошади, вторая для вас, если вы не позволите продолжать мне путь!» Жандарм поднял карабин и прицелился. Дула обоих оружий почти соприкасались. Фон Венденштейн быстро вскочил и стал в телеге. «Долой оружие!» — закричал он тоном команды. Жандарм опустил карабин и с невольным движением принял положение подчиненного. «Знаете меня?» — спросил молодой человек спокойно. «Точно так, господин лейтенант», — отвечал жандарм. «Я иногда бывал с приказаниями в Блехове, а также в Люхове, и часто видал вас». «Есть у вас приказ арестовать меня?» — спрашивал далее фон Венденштейн. «Точно так, господин лейтенант. Ко всем димантманнам послана реквизиция и приказ об аресте, и со всех сторон отправились искать господина лейтенанта. Где вы служили?» «В кембриджских драгунах, господин лейтенант, но задолго до вас перешел в жандармы». «Вы ясно видите», — сказал Фриц нетерпеливо. «Вы один, а нас двое. У вас один выстрел, у нас же четыре. Ступайте прочь и не смейте задерживать нас». Жандарм поднял карабин и прицелился в запряженную лошадь. «Будь потише, Фриц, и не говори ерунды», — сказал фон Венденштейн. — «Не думаешь ли ты испугать старого кавалериста?» «Послушайте», — продолжал он, обращаясь к жандарму, который опять опустил свой карабин. «Уверены вы, что я поступил низко? Совершил бесчестное дело?» «Нет, господин лейтенант, я не думаю этого», — заявил жандарм твердым голосом. «И я говорю вам», — сказал фон Венденштейн, — «что не знаю, за что преследуют меня. Я предан сердцем моему прежнему государю, но ничего не сделал такого, что называют теперь государственной изменой. Если же меня поймают, то осудят. Заключат в смирительный дом вместе с ворами и мошенниками. Если вы, старый солдат, хотите предать этому позору офицера своего прежнего полка, то нападите на меня. Постарайтесь арестовать. Но, стреляя, цельтесь, пожалуйста, лучше, потому что мне приятнее умереть от пули старого солдата, чем в позорном заключении». Сильное волнение выразилось на лице солдата. «У меня жена и дети», — сказал он. «Если узнают...» «Что узнают?» — вскричал Фриц. «Посмотрите! Вокруг нас старая верная роща. Над нами небо и Бог. Никто не видит и не слышит нас. Я унес своего лейтенанта, смертельно раненного, с поля битвы при Лангельзальца. Неужели вы думаете, что я подведу вас, когда поможете спасти его теперь?» Жандарм помолчал с минуту. «Счастливого пути, господин лейтенант! Да будет с вами милосердный Господь!» — сказал он потом, повернув лошадь, и поскакал в сторону. «Спаси Боже доброго малого!» — сказал Фриц. «Теперь вперед! Надеюсь, мы не встретим другого!» И они поехали. Через некоторое время показалась вдали двуконная коляска, пересекавшая рощу. «Свернуть в сторону?» — спросил Фриц. «В таком случае мы потеряем много времени». «Коляска, кажется, неподозрительна», — сказал лейтенант. «Следовательно, едем дальше». Коляска выехала несколько сзади телеги и, направившись по ее следу, скоро догнала, потому что пара сильных лошадей бежала скорее, чем уставшая уже лошадь молодого крестьянина. На козлах коляски сидел кучер в местном наряде. Проезжая мимо телеги, он дружески кивнул Фрицу и лейтенанту. Из коляски выглянул молодой человек с белокурой бородой, закутанный в плащ. «Боже мой!» — вскричал он. «Господин лейтенант, как вы попали сюда?» Кучер остановил лошадей. Фриц также остановился и невольно опустил руку на пистолет. «Добрый день», — сказал лейтенант. «Я помню, что видел вас, но где, не знаю». «Вы были в карауле, лейтенант, близ Геттингена», — отвечал молодой человек из коляски. «А я в качестве курьера проезжал через форпосты. Меня зовут Дуве. Вы были с другим офицером своего полка и дали мне на дорогу стакан грога». «Бедный Штольценберг», — произнес фон Венденштейн со вздохом. «Да-да, припомнил. Вы ехали в Гессен. И вот мы встречаемся здесь». «В роще». Дуве посмотрел на него с тонкой улыбкой. «Не находимся ли мы в одинаковом положении?» — спросил он. Фон Венденштейн вопросительно взглянул на него. «Что касается меня, — продолжал Дуве, — то я бегу. А этот человек, — он указал на кучера, — добрый крестьянин, который никого не выдаст. Я отправляюсь в Альтону, чтобы оттуда бежать в Англию». «Вас арестовали?» — спросил фон Венденштейн с некоторым колебанием. «И как вы ушли?» Дуве улыбнулся. «Меня взяли в моем бюро два прусских полицейских чиновника», — сказал он, «предполагая, конечно, найти у меня желаемые бумаги. Отвели в Министерство внутренних дел, где предполагали допросить. Но так как полицейские были незнакомы с расположением дома, то я завел их в отдаленную комнату, выскочил, запер замок снаружи и предоставил их судьбе, а сам бежал к другу, которого ни в чем не подозревали». «И вас не искали и не преследовали?» — спросил фон Венденштейн с улыбкой. «Меня искали и преследовали по всему королевству», — отвечал Дуве. «Но я прожил 4 недели в Ганновере, и теперь полагают, что я уже давно уехал». «Вы можете довериться мне», — сказал он потом. И если я могу служить вам...» «Я лейтенант фон Венденштейн», — сказал молодой офицер. «И знаю все», — прервал его Дуве, — «потому что в своем убежище получал все сведения. Вся полиция ищет вас. Поедемте со мной. Бегство мое подготовлено. Если не встретится особенного несчастья, то я провезу вас за границу. Садитесь в мою коляску. Ваша лошадь и без того устала. Не станем терять времени». Фриц пытливо смотрел на молодого человека и на кучера. «Сделайте так, господин лейтенант», — сказал он. «Вы поедете скорее, да и мы еще ничего не приготовили к дальнейшей дороге, отчего вы подвергнетесь большой опасности. Я поскорее поеду в Люхов и возвращусь оттуда с покупками, это отклонит всякое подозрение». Лейтенант слез с телеги, Фриц последовал его примеру. «Прощай, старинный друг», — сказал фон Венденштейн. «Тысячу раз благодарю тебя за вторичное спасение и тысячу поклонов всем, всем!» — прибавил он грустным тоном. Фриц почтительно взял его руку, лейтенант прижал его к своей груди. «Счастливого пути, господин лейтенант, и счастливого возвращения!» — сказал он сдавленным голосом, перешедшим в тихое рыданье. Фон Венденштейн сел в коляску, лошади тронули, и повозка быстро покатилась. Долго смотрел ему вслед Фриц, потом взобрался на телегу и, желая дать лошади время отдохнуть, медленно поехал в обратный путь через безмолвную рощу. Фон Венденштейн и Дуве добрались без всякой неприятной встречи до окрестностей Гамбурга. Здесь они вышли из коляски, оставив в ней плащи и пистолеты, и, смеясь и болтая, как невинные люди, вошли в старый ганзейский город. Точно так же, останавливаясь у окон блестящих лавок, прошагали они по улицам, и когда солнце стало заходить, достигли гавани. Медленно расхаживали они по набережной, когда к ним подошел краснолицый загорелый мужчина. «Походим еще несколько минут. Может быть, за нами наблюдают, чего, впрочем, я не предполагаю». Он вынул папиросницу из панамской соломы и подал обоим беглецам, бросив проницательный взгляд на лейтенанта. «Товарищ по несчастью, которого вы должны также спасти», прошептал Дуве, закуривая сигару от сигары незнакомца, и потом дал огня фон Венденштейну. «Хорошо», — сказал незнакомец, — «но подождем, пока стемнеет». Наступила ночь, зажигались газовые фонари. Дома и корабли бросали длинную тень на набережную. Незнакомец остановился у лестницы на пристань. Подъехал ботик с двумя матросами, которые гребли так тихо, что едва был слышен шум весел и всплески воды. Беглецы и незнакомец сели в ботик. Последний, как стрела, полетел по лабиринту тесно стоявших судов и вскоре достиг брига, на корме которого было написано большими золотыми буквами «Йоханна из Эмдена». Взошли на бриг. Беглецы молча последовали за своим проводником в каюту. «Здесь вы в безопасности», — сказал он, зажигая лампу. «Каюта не блестящая, но защитит вас. Вы должны, однако, пробыть здесь еще два дня и не выходить на палубу. Оба матроса, привезшие нас, молчаливы и верны. Остальных я отправил сегодня на берег. Послезавтра я буду совсем готов к отплытию. Тогда вы на некоторое время сойдете в трюм, когда на корабль придет полиция. Теперь подкрепите силы». И капитан поспешно принес свой запас блюд и несколько бутылок отличного бордо. Молодые люди воздали честь его гостеприимству и улеглись потом на постели, приготовленные для них на полу капитанской каюты. Вскоре ими овладел такой глубокий и сладкий сон, какой бывает только в молодости и после испытанных опасностей. На третий день бриг отплыл. Все формальности были исполнены, полиция осмотрела все помещения и нашла все в порядке. Бриг спустился по Эльбе И только когда он вышел в открытое море, на палубе явились лейтенант фон Венденштейн и Дуве, и с грустью стали смотреть на серую линию берега, который стал постепенно исчезать на горизонте. «Прощай, Отечество! Прощай, Германия!» — прошептал фон Венденштейн. «Когда я увижу тебя снова?» «Прощай, Елена!» — сказал он еще тише, и глубокий вздох приподнял его грудь. Подошедший капитан хлопнул его по плечу. «Теперь вы спасены!» — сказал он с веселой улыбкой на загорелом честном лице. «Позабудьте оставшуюся позади страну и смотрите вперед! Пойдемте выпьем за ваше счастливое будущее плавание!»